22. Брэди Хартсфилд переодевается в другую униформу, белую. Проверяет фургон, быстро просматривает инвентарный список, как требует мистер Лэб. Все на месте. Он заглядывает в офис, чтобы поздороваться с Ширли Ортон. Ширли — жирная свинья и очень любит продукт, который производит компания, но он хочет, чтобы она относилась к нему хорошо. Брэди хочет, чтобы все относились к нему хорошо. Так гораздо безопаснее. Она в него втюрилась, и это ему только на руку. «Ширли, моя красотуля!» — кричит он, и она краснеет до корней волос над прыщавым лбом. «Маленькая свинка», — думает он. «Ты такая жирная, что твоя м***а, вероятно, выворачивается наружу, когда ты садишься». «Привет, Брэди. Опять Вестсайд?» «Всю неделю, дорогая. Ты в порядке?» «Все отлично». Она краснеет еще сильнее. «Хорошо. Забежал, чтобы поздороваться». Потом он уезжает, нигде не превышая разрешенную скорость. Ревностно следит за этим. Пусть у него и уходит 40 гребаных минут, чтобы добраться до Вестсайда. Но так надо. Если тебя остановят за превышение скорости на автомобиле компании после того, как в школе закончились занятия, это увольнение. Никакие оправдания не помогут. Наконец он прибывает, и это приятно, потому что он в том самом районе, где живет Ходжес, и имеет на это все основания. «Прятаться лучше у всех на виду», — гласит давняя пословица. И, по мнению Брэди, эта пословица мудра, будьте уверены. Он сворачивает со Спрус-стрит и медленно едет по Харпер-роуд, мимо дома старого Дед Пена. «Нет, вы только посмотрите. Этот нигер-юнец, раздетый по пояс, чтобы все неработающие мамочки смогли полюбоваться его блестящими от пота мышцами, на лужайке толкает перед собой лаун-боя». «Давно пора», — полагает Брэди. «Лужайка сильно заросла. Хотя едва ли старый дед Пен обращает на это внимание. Старый дед Пен слишком занят, смотрит телек, лопает поп-тартс, играет с револьвером, который держит на столе рядом с креслом». Несмотря на рев газонокосилки, нигер-юнец слышит приближение фургона и поворачивается, чтобы посмотреть на него. «Я знаю, как тебя зовут, нигер-юнец», — думает Брэди. «Джером Робинсон. Я знаю практически все о Дед Пене. Не могу утверждать, что вы трахаете друг друга, но меня это не удивит. Может, поэтому он держит тебя при себе?» Сидя за рулем фургона «Мистер Вкусняшка», борта оклеены картинками, изображающими счастливых детей, а сам фургон звенит записным звоном колокольчиков. Брэди машет рукой. Нигер-юнец отвечает тем же и улыбается. Конечно, улыбается. Все любят мороженщика.